собрался в поход. Рюкзак на плечах, бежал патриот, чемодан волоча. Бросает пошибки, спешит спотыкаясь, в надежде попытки, от слов отрекаясь. Бросает семью, находит пути, плевать на родню, себя лишь спасти. Замерзший холодный, потерянный жалкий, уставший голодный, сгорел зажигалкой. Таможня дает пропуск на въезд, идет патриот, срывая свой крест. Счастливый герой спас свою честь, теперь за горой отдохнет и поест. Прятки сыграл, придумана схема, теперь только так решает проблемы. И вот под защитой спокойно живет, а вы там и дальше разгребайте свое. Кто бы ты ни был и что бы ни думал, засунь свое мнение туда, где твой юмор. Кричал и смеялся, за правду сражался. Так что же герой за границу подался? Своих не бросаем, кичился нашивкой, а время пришло, оказался фальшивкой. Бумаги, листок испугал тебя сильно, бежал на восток, заступник мобильный. Теперь хорошо, не пишут, не ищут, с большим багажом набивается пищей. Свободный храбрец не видит заботы, узнал наконец, что не нужно быть патриотом. Пока посиди и порадуйся ветру, закончатся дни, побежишь обратно на землю. И не сможешь понять, что нет компромисса. Кто захочет принять трусливую подлую крысу? Кто бы ты ни был и что бы ни думал, засунь свое мнение туда, где твой юмор. Кричал и смеялся, за правду сражался. Так что же герой за границу подался? Своих не бросаем, кичился нашивкой, а время пришло, оказался фальшивкой. Бумаги, листок испугал тебя сильно, бежал на восток, заступник мобильный.